Земля хранит свои секреты святым молчанием веков. И тайной мудростью одета судьба святых ее сынов, чей дух, еще не знав страдания, рожден был в царственном сиянии, чьи мысли пламенно летят туда, где только лишь свобода, и часто бездна небосвода влечет себе их грустный взгляд. Земля. С ней связано так много. Наш первый вздох и первый шаг, и наша радость встречи с Богом, и первый стон, и боль в глазах. И постоянный зов дороги, нектар к любви, и яд тревоги так странно смешаны в сердцах. А смысл святых ее преданий приправлен горечью страданий и силой слова, чье сияние горит, как в солнечных лучах. Небыль уже прошедших дней волнует душу грустной песни, и сила чувств, что часто в ней на миг замрет и вновь воскреснет. Их много, но одна из них стоит так живо перед взором. Та песня славных дней былых, когда сливались с ночью горы, когда жемчужная роса просторы влагою покрыла, и ярким серебром у нас зашла, и землю озарила. И кто-то там тогда стонал на той земле, земле избранной, и кто-то там тогда скрывал от всех свою больную рану. Тот стон не каждому знаком, но сердце можно было слышать в нем, как снова душу боль объяла, как память ярко рисовала родной шатер, и в нем всего 12, кроме одного сынов родных пред ним стоящих. Глаза опущены, молчат, а он в руках своих дрожащих крови изорванный наряд сжимает с пламенной болью. И долго, долго по раздолью летел его скорбящий крик. То страшный час, то жуткий миг не оставлял его сознания. Родного сына нежный лик, спокойный взор и темный волос, улыбка и приятный голос не оставлял его. Всегда он вспоминал его слова, стоя бессонными ночами, глядя усталыми очами куда-то звездной выси дали. Свою тоску, свою печаль он скрыл от всех во свете дня, от всех, но лишнее от себя. Земля, земля, свидетель горя и сторож наших тайных мук, что иногда в печальном взоре блеснет слезой случайный друг. На миг один исчезнет быстро, смахнет рука соленый след, но ночь прошла, и вот уже рассвет спешит в лазури чистой, и чувством сладостным горя встречает солнце диск лучистый, людское сердце и земля. А там вдали уже раздались чуть слышно чьи-то голоса, то в дом отцовский возвращались его родные сыновья, стремясь окончить путь далекий. Вот поднялись на холм высокий, и там узрели наконец шатры, где их родной отец встречает мягко, как всегда. Лишь дрогнул глаз его слегка. Счастливым ли был путь ваш, дети? И старший сын тогда ответил: отец, в обратный путь домой мы сердцем радостным стремились. Сейчас стоим перед тобой, но знай, отец, мы возвратились к тебе не все. Взгляни на нас, взгляни и вспомни, как-то раз ты прошептал совсем без силы, что ты уйдешь во мрак могилы свою печаль и седину. Отец, прости нам ту вину. Прости, отец, за зло обмана, за то, что ты правды горечь скрыв, за эту боль, за эту рану. Отец, твой сын Иосиф жив. Одежда, что в слезах была твоей душой узнана, его вели тогда в цепях по древним землям Ханаана. Когда утешиться о нем не мог ты в скорби великой, он был тогда уже рабом, в неволю проданный в Египте. И много времени спустя, пробил ту часть земного дня. Ты помнишь голод до начала, как нас звала и привлекала та утешительная весть, что хлеб земли Египта весь есть. Ты помнишь, как нас там слово встречал начальник той земли и сделал так, чтоб все мы снова Вениамина взяв пришли. Он встретил мягко нас потом и пригласивший всех в свой дом. Он был наряжен так богато, что в нем узнать родного брата мы не могли. Но в дрожь нас бросил, когда на нашем языке он скрикнул с болью: «Я Иосиф! Жив ли отец? Скажите мне, отец!» Он плакал, как ребенок. Мы не могли прийти в себя. Наш брат, наместник фараона, рыдал, как малое дитя. Как он смотрел на наши лица, с какой радостью живой. Смотри, отец, вот колесницы прислал он с нами за тобой. Он ждет тебя и нас в столице. Сын смолкнул, завершив рассказ. Что в сердце с силе длинных фраз входил и сладостно, и больно, как нежный свет в слепую тьму, и прозвучал тебе ответ довольно. Увижу сына и умру. Земля свидетель этой встречи, когда, наплакавшись вдвоем, водил отца, обняв за плечи, любимый сын свой новый дом. От прежней скорби и разлуки у них один остался вздох. Одна лишь мысль в певучем звуке: как ты велик и дивен, Бог! И злое с памяти стираем, но в мир царил внутри семьи на все лета, о чем вещая, гласит нам память в наши дни. Святыня древнего сказания, земли и радость, и печаль, что иногда внутри сознания, волнуя души, манит вдаль, безмолвно, говоря о том, что ждет нас необъятный дом за высотой небосвода, где Бог Отец нам даст свободу.